Глава 44. Медовый месяц был хорош. Здорово было и в гостях у бабушки, место, где она живет, прекрасно. Ба перезнакомила нас со всеми своими многочисленными друзьями, причем некоторые оказались довольно влиятельны. Нас сманивали даже поселиться в тех местах. Демиду предлагали перспективные проекты, при условии, что он вложится в все земли. Но муж отказался, сказав, что у него уже есть свои задумки и идеи. К повседневности совсем не хотелось возвращаться после такого отдыха. Впрочем, утешило то, что повседневность уже почти перестала таковой быть. На работе новые задачи, новый статус. Пусть не так уж и надолго, но я стала реальным руководителем целого филиала. Правда, по иронии, именно тогда, когда этот статус стал для меня совершенно неважен. Сейчас на первом месте для меня подготовка к статусу мамы, обустройство семейного гнездышка. Честно сказать, заниматься землей, домом и животными, как оказалось, мне по душе гораздо больше, чем работа с бумагами. Между офисом и природой я все больше тяготею к природе. В блогах показываю все свои достижения на ниве фермерства и то, как Демид облагораживает участок, и постепенно количество подписчиков становится все больше. За последние месяцы было несколько судов, которые мама все проиграла. С родственниками вообще интересно. Мне передали, что, оказывается, на меня многие дальние не очень родственники обиделись, что они организовали и не пригласили всех на свадьбу. Долго смеялась, когда узнала об этих претензиях. На судах обошлось без поднятия темы родства. Но тест, сделанный Демидом, все-таки показал результат, которого отец не ожидал. Кристина оказалась не его дочерью. Если до этого папа еще сомневался, то после теста подал на развод и раздел имущества. До этого не хотел разводиться, а квартиру оставить маме с тетей. Во время его дела ездила с ним, чтобы поддержать. Там мы встретились с тетей и мамой. Мама истерила, не понимая, почему, собственно, развод. Тогда только папа спросил про Кристину. Мама растерялась, молчала. Зато ответила тетя, со злорадством вывалив всю правду. Про ту мамину любовь и страсть с приезжим мужчиной. Как мама даже собиралась уходить от отца, отдав его в качестве подарка сестре, когда узнала о беременности. Но вот когда тому возлюбленному была озвучена радостная новость о беременности, его буквально сдуло из жизни матери. Уехал, не оставив никаких координат. Оказывается, мама даже фамилию его не узнала. Так мама и осталась в браке. Сестра обиделась, мама мужа так и не отдала, имела на папу куда большее влияние. Но они договорились, что Кристина будет практически на попечении тети. Глядя, как плачет мама, не испытала какого-то особого чувства жалости. У меня на ее постоянные слезы и хватание за сердце давно выработался иммунитет. Она подарила мне не самое радостное детство. С ее потворства произошла ситуация с Максимом и Кристиной. С ее разрешения в нашей жизни появилась тетя. Долго все эти разборки слушать не получилось. Как только мама сильно начала истерить, меня мягко, но безапелляционно увел из суда Олег, заявив, что мне нервничать нельзя. Еще и наябедничал Демиду, из-за чего Громов потом вообще не хотел меня ни на какие суды пускать. В итоге родители оперативно продали квартиру и поделили деньги. Немалая часть маминых денег ушла на погашение затрат по судам и штрафа, назначенные ей по выигранным мной делам. Мама с тетей ехали жить к Кристине, чтобы помогать ей с будущим ребенком. Максим был не против такого соседства в маленькой квартире, потому что как ускакал в командировку, так оттуда, и не торопится возвращаться. Когда про мою беременность прознали родственники, я думаю, они следят за моими блогами, о которых, по моим предположениям, разболтал Максим. Никто не позвонил поздравить, хотя я и не ждала. Спасибо, что проклятие не наслали. Сейчас из родных общаюсь только немного с папой, ну а с бабушкой и не прерывала контакта. У бабули все хорошо. Ей, конечно, потрепали нервы судами, но она все равно осталась довольна, поскольку мама проиграла. Остальные же полностью разорвали со мной контакты. Я не интересуюсь их жизнью, а не моей. Не знаю. В начале зимы Демид настоял на поездке в Италию к его родственникам. Опасалась этой поездки, но согласилась. В аэропорту нас никто не встретил. Но когда мы на машине приехали к подъезду большой светлой виллы, нас вышло встретить все семейство Демида. Еще в салоне муж показал мне, кто его мать. Мы встретились с женщиной взглядом. Я невольно поежилась от ее сурового, хмурого взгляда. Но вот Демид первым выходит из машины, обходит ее и открывает мне дверь. Неловко выползаю из салона, опершись на руку мужа, и ловлю момент, как меняется взгляд свекрови, когда она видит мой живот. Сначала становится очень удивленным, шокированным, затем светлеет, приходит осознание, и вот уже на губах женщины расцветает широкая счастливая улыбка. Она первой бросается ко мне и воркует, как самая гостеприимная в мире хозяйка. Когда позже узнает про двойню, оказывается, что мама Демида наимилейшая женщина. Неделя в гостях показалась сказкой, и заодно я узнала, откуда у Демида есть тяга к земле и хозяйству. Семья владеет обширными виноградниками. Семейное дело процветает.